Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Лоренцо Джентиле. Магазинчик бесценных вещей. Посвящается Мартино. Жизнь — это бесконечное безрассудство. Жуан Гимарайнш Роза. Нет человека, который был бы как остров. Джон Донн. Чинить — значит склоняться над вещами с любовью. Наталья Гинзбург. Перевод с итальянского Екатерины Липской. Читает Любовь Кузнецова. Глава первая. Выбросить — значит упустить возможность, нередко лучшую. Для чего мне вдруг может понадобиться ассорти из проводов, две перегоревшие лампочки, походный компас, свисток, коробка латексных перчаток, 18 обмылков, 35 втулок из-под туалетной бумаги, столик в стиле рококо с подклеенной ножкой, брезент, фонарик на солнечной батарейке, резная трость, абажур без лампы и гравированный нож для писем с изображением цветка. Что ж, в этом и суть. Рано или поздно все может пригодиться. Спасенная вещь может однажды спасти тебя. Кто-то, начиная жизнь с чистого листа, уезжает на край земли. Я же поехала в Милан. 5 лет назад к бабушке просить совета. Я была одна в целом свете, и только она могла бы мне помочь. Но вечером перед моим приездом она легла спать пораньше с легкой головной болью и больше не встала, оставив меня наедине с моей тоской, сумкой для инструментов и глиняной фигуркой гуся в кармане. Район остался тем же, что в детстве. Магазинчики, брусчатка, трамвай, мостик, церковь. В нем все было совершенно. Он принял меня, и теперь я не покидаю его пределов. Никогда не знаешь, что может случиться с тобой снаружи. На севере между нами и центром города проходит окружная дорога. Какие только представители рода человеческого не снуют по ней вдоль и поперек. Кто-то бежит в офис, в рюкзаке ноутбук, в глазах вопрос: «Зачем я это делаю?» Отсутствие выбора для кого-то облегчение. А когда чувствуешь себя творцом своей судьбы, любое действие становится борьбой. Если проиграешь, значит, с тобой что-то не так. Мне бы хотелось подойти к таким людям, обнять их и сказать: «Мне это знакомо». А кто-то проводит на окружной дни, волоча всю свою жизнь за собой, как чемодан, потому что потерял дом. Это люди, которых засосал мегаполис, чтобы потом выплюнуть. Привычные и незаметные, как призраки. Каждый со своей историей. Я знаю об этом от Анджелины. Она слушает их, когда они заходят к ней в бар под названием «Ничто». «Это способ вернуть им существование», — заметила я однажды, и она согласилась. Иногда за целый день никто даже не посмотрит мне в глаза, и я спрашиваю себя, есть ли я еще на этом свете. Вот в лесу падает дерево. Есть ли шум от падения, если некому слушать? Я думаю, что нет. Мир не может существовать, если нет того, кто за ним наблюдает. Так и мы существуем только, когда на нас кто-то смотрит, когда нас кто-то слушает, когда кто-то признает, что мы есть. Поэтому мне и нравится приходить в ничто и помогать Анджелине. Может, я не очень много говорю, но я слушаю и чувствую себя живой. Постоящий в пробках окружной ходит множество людей, застрявших на полпути, как гусеницы, которые еще не знают, станут ли бабочками. Появится ли у них когда-нибудь в глазах этот вопрос: «Зачем я это делаю?» Будут ли они возить за собой тележку со всеми своими вещами или будут наблюдать вечерами закат из своего пентхауса в центре? Вернутся ли туда, откуда приехали? Встречусь ли я с ними на лестнице? Мой район очень спокойный. С востока и запада он ограничен 2 каналами, очень важная черта. Вода напоминает тебе, что ты всегда можешь отчалить. Я стою и наблюдаю за ее течением. Оно дарит мне чувство легкости и свободы, будто однажды я смогу начать все сначала, разобрать прошлое, как старый шкаф, и собрать из него что-то новое. Тем чудакам, которые ловят рыбу в канале, быть может, кажется еще более странным, что мы едим замороженную суповую смесь из супермаркета, где намешаны 8 видов рыб ракообразных, импортированных из Индии, Китая, Перу, Греции, Аргентины и Индонезии, собранных вместе еще в какой-нибудь стране и приправленных сульфитами и прочими добавками. Возможно, стоит отстоять свою точку зрения, но я не решаюсь. Мне нравятся люди, и я хочу нравиться им, поэтому молчу, когда ловлю на себя косой взгляд, и улыбаюсь, как бы извиняясь за то, что я такая странная. По правде говоря, в свой Ноев ковчег я бы не стала брать супермаркет. Зачем покупать, скажем, шампунь, содержащий нефтепродукт парафин, когда можно помыть голову кашицей из нутовой муки с теплой водой? Зачем покупать китайскую вазу, если есть бутылка из-под стирального порошка, которую, к тому же, можно найти на улице? И зачем вообще покупать порошок, если есть уксус, сода и хозяйственное мыло? Мы тратим время на работу, которая нам не нравится, чтобы покупать вещи, которые нам не нужны. А на самом деле нужно просто уметь вертеться. Меньше работать и больше вертеться, как говорил мой отец. Работы на свете какой только нет. Я вот работаю в нашем доме мастером. Часто люди мне не доверяют, говорят, не женское это дело. Обычно мастера — это мускулистые мужчины в униформе. Что ж, униформу ношу и я. Джинсовый комбинезон, к которому я пришила карманы. И когда кто-то узнает, сколько всего я могу починить, собрать, разобрать, почистить и прикрутить, то, как правило, звонит мне. Для хорошей жизни многого не нужно. Кроме умения вертеться, нужно немножко хорошего настроения. Но хорошее настроение смастерить не получится, да и на дороге его найти сложновато. Кто-то говорит, что жить одному грустно, особенно когда тебе 27 лет, как мне. По крайней мере, никто не предъявляет претензий, когда я улыбаюсь с застрявшей в зубах зеленью или надеваю разные носки. И в конце концов, я не одна. В моей жизни есть сеньора Далия, консьержка нашего дома. Трофео, мой 60-летний сосед, который еще ни разу не вымолвил ни слова. Анжелина, хозяйка забегаловки «Ничто», и ее сын Эудженио, который хочет стать водителем автобуса. И не будем забывать про владельцев магазинов по соседству и всех людей, с которыми я сталкиваюсь, бегая по делам, с которыми мы обмениваемся улыбкой и порой желаем друг другу доброго дня. Эти любезности значат очень много. Это искры, которые зажигают день. В такие моменты я чувствую себя одним целым с жизнью, и будущее меня пугает чуть меньше. Иногда я просыпаюсь среди ночи с колотящимся сердцем, и мне кажется, что я все еще в деревне. В дверях стоит мой отец в клетчатой рубашке с нечесанной бородой и говорит мне, что с кошмарами нужно встречаться лицом к лицу, ведь они — часть нашей жизни. Он боролся со своими 20 лет. Бывали периоды, когда моя коллекция кошмаров пополнялась каждый день. Мне было до ужаса страшно, но признавалась я в этом только своему брату Андреа. Он когда-то вычитал в подобранной на улице книжке, что это последствия психологического стресса. Он говорил, что я, вероятно, страдаю от этого стресса, так что в какой-то момент рассказывать ему о кошмарах я перестала. Если мне снился кошмар, я молчала и старалась о нем забыть. От мысли, что со мной что-то не так и что это нельзя вылечить, у меня начиналась тахикардия. Кошмары мне все еще снятся, некоторые повторяются, но бороться с ними я так и не научилась. В худшем из них, ночь за ночью, я заново переживаю то, что случилось на самом деле. По моей вине. Я просыпаюсь в холодном поту. Руки дрожат так сильно, что я даже не могу взять стакан с водой, который каждый вечер ставлю на тумбочку. Приходится приподниматься на кровати и делать глубокие вдохи, пока я не успокоюсь и не пройдет страх. Ну, по крайней мере, кошмары стали реже. Этот мир порой пугает всех, но кого-то немного больше. Такие приступы у меня случаются и днем, в моменты, когда меньше всего их ждешь. Когда я режу кабачки, чиню бачок унитаза или несу домой полезную штуковину, которую где-то откопала. Кровь приливает к голове, сердце проваливается в черную дыру, в горле пересыхает, в мозгу случается короткое замыкание, и я с трудом могу вспомнить, кто я. Мне кажется, что нужно скорее ехать в больницу, и эта мысль настолько меня ужасает, что я успокаиваюсь. Не знаю, замечают ли что-нибудь окружающие. Я ничего не говорю. Фокусирую взгляд на одной точке. Хочу вызвать скорую помощь и жду, пока все пройдет. По ощущениям, это занимает вечность, но на самом деле пару минут. Я где-то прочитала, что нужно обращать внимание на то, что происходит перед приступом. Например, я нарезаю кружочками кабачки, смотрю на нож, лезвие ловит луч света. Я представляю, как нож вдруг выскальзывает у меня из рук и отрубает мне палец. Щелк и приступ. Вода заполняет бачок, добирается до нужной отметки. Но вдруг она не перестанет прибывать. Вдруг перельется через край и затопит весь дом. Щелк. Вот что происходит перед приступом. Вдруг. Предположение, возможное несчастье. Вдруг поезд сойдет с рельсов. Вдруг дождь не прекратится. Вдруг я не наберу новые заказы. Вдруг соседи не выключат газ. Вдруг я не найду любовь. Вдруг вся моя жизнь — сплошная иллюзия. Вдруг коротенькое слово, которое высасывает из меня душу, отрывает меня от себя самой, наводит на мысль: вдруг я не существую. Вот я и существую только в своей голове, надеясь, что окружающие не заметят моего исчезновения. Однако любое землетрясение начинается с небольшого толчка. Как когда я приехала в Милан просить совета у бабушки, а ее уже не было. Как говорят в этих краях: не высовывайся, и не будет проблем. Так я для себя и решила. И все же у меня есть чувство, что я не ошиблась, выбрав это место. По крайней мере, не сильно. В чем-то же мне должно повезти. Мир полон опасностей, катастрофы поджидают на каждом углу. Да поможет мне удача.